Я не просто оставил их на соответствующих солнышках и ушел. Я установил лимиты и оставил несколько сообщений яйцам. Целестиалы родятся молодыми, не младенцами, как я, но и не взрослыми, как рождаются остальные целестиалы. После рождения, они переправятся ко мне, чтобы я мог помочь им дальше. Тогда они не проглотят звезды, как я сделал с той, в которой был. Мой период созревания был всего около 1000 лет, как сказала мне мать, а в утробе матери я пробыл всего около 3000 лет. Между тем, эти небесные яйца уже миллиарды лет находились внутри планет, питаясь космической энергией. У них определенно более чем достаточно энергии, чтобы не съесть звезду, как только они родятся. Планета? Определенно. Звезды? Нет. Я спрятал яйца, используя космическую энергию, и, честно говоря, только Уату и наблюдатели узнают о моем вмешательстве. После этого я начал с животных. Семя, которое я посеял на планете, образовалось после полного слияния с Донной. Большинство животных, которых я здесь оживил, были похожи на тех, что обитали на Донне. Конечно, несколько животных, таких как различные виды псовых и кошачьих, которые присутствовали на Индуке, также были возрождены и воспроизведены, чтобы они могли заселить планету. Кроме явно волшебных животных, таких как драконы и виверны, которых я не считал нужным приводить сюда, я оживил всех остальных животных в соответствующих им средах обитания. Конечно, на самом деле я не приносил животных, но я скопировал генетические данные и использовал много информации, известной мне как богу природы, чтобы буквально создать их здесь. И это натолкнуло меня на мысль. Я знаю, на какой стадии сейчас находятся смертные, я имею в виду обычных людей, не полубогов и не потомков старейшин, истинных смертных, Homo erectus. И что еще более важно, я знаю, каков их генетический код. Я перешел к самому сложному заданию, созданию смертных. Отдохнув несколько дней на Донне, вернулся на Индук и сел на землю. Сев, я сосредоточился на себе и вызвал свою магию вместе с генетическими данными Homo erectus. Держа магию в одной руке и все еще сосредотачиваясь на Homo erectus, не позволяя своим мыслям блуждать, я рубанул по ладони, той самой, которая фокусировала мою магию, и позволил крови упасть на землю. Кровь, попав на поверхность, тут же начала впитываться в землю. Я продолжил истекать кровью, сдерживая свое божественное исцеление и удерживая внимание на мысли. Создай этого человека с нуля, создавай столько, сколько сможешь, Тяс. 20 часов, я истекал кровью, а моя божественная магия поддерживала это. Все это время я медитировал, настроившись на создание людей. Наконец, спустя 20 часов, я остановил кровотечение, так как первая капля наконец достигла ядра планеты. Я сделал все, что от меня зависело. Теперь ядро должно поработать. На это уйдет от нескольких лет до нескольких столетий. Что ж, первый смертный должен вздохнуть самое большее через 10 лет, уже взрослый и уже обладающий базовыми знаниями, которыми обладает каждый Homo erectus с Земли. Все-таки при помощи магии, тем более божественной, можно делать действительно удивительные вещи. Глава 49. Андал. Прошло время. Наконец, после 20 лет пребывания на Земле под опекой матери вечные сестры, Чхэ и Кали, возвратились домой, к себе домой, на Индук, не ко мне домой, на Донну. За эти 20 лет мать научила их всему, что им нужно знать как богам. Хотя большую часть времени я проводил на Индуке и Донне, я время от времени навещал мать, поэтому знал, как проходило их обучение. Сначала несколько лет сестры изучали теорию, божественные иерархии, обязанности, ответственности, полномочия, которые получают боги, правила, которым они должны следовать, чтобы убедиться, что цивилизация развивается гладко, и т.д. Люди не должны были слишком зависеть от богов. Наряду с этим мать заставила их пройти серьезную физическую подготовку, чтобы их тела были готовы принять божественную силу. Хотя они уже были довольно сильны, их тела еще не подходили для превращения в богинь. Чтобы помочь в этом, мать также обучала их волшебству, которому они научились, призывая саму мать магию. Они получили свою магию от самой матери и превратились в ее жриц или ведьм, кому как больше нравится. После этого они потратили десятилетия на то, чтобы научиться использовать новую магию, к которой у них теперь был доступ, и как не полагаться на свою космическую энергию. И, черт возьми, камень силы все испортил для Чхай. Кали была в основном обычной вечной, хотя и в зоне чуть выше среднего, когда дело касалось силы. Чхэ тоже когда-то была в этом классе, но когда она использовала камень силы, ее сила почти удвоилась. Она прошла путь от чуть выше среднего до одной из самых сильных за один день, и все благодаря камню. Но это стало причиной того, что ей практически не давалась магия. Она была физически более сильным бойцом, в отличие от Кали, которая лучше владела магией. Меньшее количество космической энергии в ее теле не сильно мешало магии, которую она изучала. Для Чхаи ее более высокие резервы энергии означали, что ей было трудно изучать магию. Не невозможно, но тяжело. Она училась, но крайне медленно, и это проявлялось в том, сколько раз она взрывала вещи на пляже, целенаправленно. А затем, после еще 2 лет обучения, наряду с уроками и рассказами о богах, мать, наконец, вознесла их до богинь. Чхэ и Кали, новые богини планеты Индук. Однако у них еще не было определенного домена, поэтому в последние 5 лет они просто привыкали к своей божественной магии. Они не утратили космическую энергию, и, к счастью, ее можно было использовать. Их использование энергии по-прежнему было разносторонним, но избирательным. В то время как Чхэ могла увеличивать свою физическую силу и создавать силовые поля, Кали могла использовать энергию, чтобы увеличить свою силу, хотя и на более низком уровне, чем Чхэ, и получить космическое осознание, что-то вроде небольшой версии моей эхолокации. Однако она могла смотреть только в одном направлении за раз. Кроме того, космическая энергия помогала им летать и устраивать космические взрывы. Раньше Кали была примерно 25 го-класса, а Чхэ примерно 30 го-класса, после камня силы – 35 го. Однако, став богами, Чхэ дошла до 45 го-класса, а Кали достигла пика в 35 м-классе. Я, после слияния с планетой Донна, пройденных боев и поглощенной космической энергией, которая напрямую увеличивала мою базовую силу, сам перешел в 70-й краткий класс. Это не было моим пиком, это было тогда, когда я ничем его не усиливал, даже своей магией. Моя магия могла довести мою силу до 100-го класса на Индуке или Земле и до 150-го класса на Донне. Я еще не нашел предела своей силы на Донне, так как был буквально всей планетой. Что касается моей космической энергии, то я мог бы как минимум удвоить свою силу, а если бы я увеличил свой рост, то стал бы еще сильнее. Можно было считать, что я жульничаю, когда дело доходило до физической силы. Помимо тренировок для контроля своей новой силы, я также следил за индукой людьми на ней. Когда я истекал кровью на индуке, используя свою магию природы для создания людей, они не просто появились из воздуха. По всей планете росло несколько деревьев, стволы которых достигали 10 футов в ширину. В этих деревьях находились тела смертных планеты Индук, питавшиеся знаниями и пищей, пока они не разовьются достаточно. Процесс до сих пор еще не был закончен. 20 лет их держали в этих деревьях, чтобы они родились, когда будут готовы жить, строить. Потому что это будет непросто, быть живым сразу в 20 лет, со знаниями, но совершенно без практических навыков. Конечно, когда они родятся, я им немного помогу, а пока мне придется помогать новым богиням. Кстати говоря, я повращал рукой, сосредотачиваясь на пункте назначения, и мне не нужны кольца для волшебства. Почти сразу же открылся зеленый портал, показывая мою мать с другой стороны, с новыми богинями, стоящими по обе стороны от нее. С улыбкой 3 богини прошли через портал, и я почувствовал, что они сразу успокоились. Прежде чем кто-либо успел что-то сказать, кроме приветствия, вокруг нас подул ветер, разнося повсюду пыль. Я улыбнулся, ощущая вокруг себя магию семени жизни. Она ластилась к сестрам, приветствовала их дома. Но это еще не все. Магия смешивалась с их собственной. Медленно магия сфокусировалась вокруг сестер, когда мама подошла и встала рядом со мной. Когда Чхэ начала светиться золотым, а Кали – серебряным, мать спросила: «Ты чувствуешь это?» «Это как будто они нашли недостающую часть, как только пришли сюда», – прошептал я, кивая. «Они получают свои божественные титулы, свои домены. Раньше, в течение 5 лет они были богинями, просто богинями, не бог чего бы то ни было, но теперь они становились богинями чего-то». Золотая светящаяся Чхэ начала излучать тепло, отчего температура вокруг нас стала теплее, а растения грелись в ее присутствии. Тем временем Кали, светящаяся серебром, начала парить в воздухе, в то время как воздух вокруг нее становился все холоднее. Улыбаясь от вида этого зрелища, мать сказала: «Они, в некотором смысле, вернули недостающую часть. Они существа, рожденные на этой планете, и считают эту планету своим домом. Я знала, что это произойдет, поэтому я не пыталась помочь им с их доменами. Медленно свечение вокруг Кали угасло, позволяя ей опуститься вниз, и мы увидели улыбающуюся фигуру младшей сестры. Теперь она была одета в синее платье, полностью закрывающее ноги. На груди и плечах у нее красовались серебряные доспехи. Приземлившись, она упала перед нами на колени. Я посмотрел на нее в замешательстве, не понимая, что она делает. «Я приветствую тебя, Господь Тиас, Бог природы и Бог Индука, Небесный Отец Пантеона Индук», — сказала Кали. «Ну, я должен был это предвидеть». Мама научила их этим приветствием. Вздохнув, я посмотрел на мать, которая просто кивнула стоящей на коленях Кали, а затем одними губами произнесла: «Луна». Я подошел к Кали, положил руку ей на голову и произнес: «Добро пожаловать, госпожа Кали, богиня Луны. Поднимись и займи свое место среди первых богов Индука. Добро пожаловать в пантеон Индук». И отошел назад, чтобы встать рядом с матерью. С еще одной серебряной вспышкой на ее теле, Кали поднялась с колен и улыбнулась, глядя на меня. Поднявшись, она встала рядом со мной. «Поздравляю, Кали, с достижением твоей полной божественной природы», — сказала мать. «Это все благодаря вашему обучению, леди Гея», — Кали поклонилась матери. Мать кивнула ей, и мы все снова повернулись, чтобы посмотреть на Чхаю, которая уже потускнела. «Тхаем, солнце только что вспыхнуло один раз». Наконец, свечение вокруг Чхаи исчезло, оставляя ее с золотыми доспехами поверх собственного красного платья. Как и Кали, она тоже упала перед нами на колени. Когда она поприветствовала меня, как и ее сестра, я положил руку ей на голову и произнес: «Добро пожаловать, госпожа Чхая, богиня солнца. Поднимись и займи свое место среди первых богов Индука. Добро пожаловать в пантеон Индук». С золотой вспышкой она встала, улыбаясь сестре. Радостно хихикая, Чхая побежала вперед и крепко обняла Кали, радуясь возвращению на Индук. Как будто их полное вознесение было сигналом, семя жизни в ядре планеты вспыхнуло один раз, посылая волну магии к деревьям, содержащим мужчин и женщин Индука, новых смертных. Чтобы вырвать их из слезливых объятий, я поделился с ними своим видением и показал им рождение смертных на их планете. С треском деревья распались, оставляя на своих местах голых людей. Во всем мире около 2000 смертных, похожих на Homo erectus, ожили в возрасте 20 лет. «Ха, они разные», — пробормотал я, нарушая тишину, которую принесло их рождение. «Они похожи на нас все они», — прошептала Чхая. «Это потому, что смертные родились здесь, вынашивались здесь», — объяснила мать. «Здесь была пролита кровь вечных, и поэтому новые смертные тоже похожи на вас. Как я уже сказал, смертные выглядели как Homo erectus, но были и отличия. Эти смертные не были такими волосатыми, как на Земле, и больше походили на Homo sapiens, чем на Homo erectus. Однако их мозг пока еще оставался мозгом пещерного человека, да и формой лица они больше походили на индуков. Коричневая кожа, черные волосы и карие глаза были нормой для этих смертных. Конечно, было несколько разных оттенков, но цвета были в основном одинаковыми. «Как вы их назовете?» – спросила мать, глядя на нас, а также на растерянных смертных, разгуливающих вокруг. «Андал», – твердо сказала Кали, а потом добавила: «На данный момент раса будет называться Андал. Даже если они переименуют себя, мы будем называть их так». Чхая кивнула, принимая название. Я пожал плечами. Мать кивнула, улыбаясь, и произнесла: «Поздравляю, боги Индука. Вы только что создали смертную расу прямо в середине их эволюции. Празднуйте, ибо это начало новой эры». Когда мать вернулась на Землю, мы просто уселись на траву и продолжили наблюдать за смертными расы Андал. Они растерянно бродили, спотыкаясь, встречая других представителей своей расы и просто выглядя как сбитые с толку дети. Но они все узнают, воспоминания научат их. Вскоре они начнут охотиться, собирать пищу и делать все, что делали смертные земли, и многое другое. Они будут прогрессировать. Чувствуя, как что-то ложится мне на колени, я открыл глаза и посмотрел на покрытое шрамами, но прекрасное лицо Чхаи, моей богини солнца. Она смотрела мне в лицо, склонив голову на бок. Повернув голову, я увидел Кали, смотрящую на смертных. «Что?» – спросил я у Чхаи, оглянувшись. «Я думала, что умру», – сказала Чхая, сидя у меня на коленях. «Ты доказал, что я ошибалась. Я думала, что нам придется покинуть планету, чтобы умереть, а ты доказал, что я ошибалась. Ты дал нам способ почувствовать себя хорошо из-за нашего бессмертия. Пусть это будет только один раз, но я хочу поблагодарить тебя должным образом». Улыбаясь, я обнял Чхэю и притянул ее к себе. «Ты не обязана этого делать, Чхэ», — произнес я, поглаживая ее по спине. «Я хочу сделать это», — прошептала Чхэ, отстраняясь от объятия и нежно целуя меня в губы. «Только на этот раз я хочу сделать то, что хочу, Тяс. Не волнуйся, я не попрошу тебя жениться на мне. Сначала я хочу пожить полной жизнью». Кивнув, я поцеловал ее в ответ и, сотворив записку для все еще наблюдающей Кали, телепортировался вместе с Чхэй, моей богиней солнца. Через несколько минут Кали открыла глаза. «Эти смертные пока еще такие глупые. Чхэ, Тяс, куда вы делись?» Оглядевшись и не найдя никого, она встала. Она увидела листок бумаги, оставленный Тясом, и подняла его. «Мы с Чхэй ушли повеселиться. Не теряй времени, исследуй свою планету, Тяс», — прочитала Кали, сжимая лист бумаги в руках. «Я хотела сделать первый шаг, Чхэ», — в отчаянии закричала Кали, а затем подумала. «Как же мне отблагодарить его, если Чхая подарила ему свое собственное тело?» В это время богиня солнца становилась женщиной в объятиях отца неба Тиаса, и он, конечно, оставался в неведении относительно мыслей ее сестры. Глава 50. Чудо-металл. Примечание к части. Первый большой таймскип. Прошло 4700 лет. Как быстро идет время, когда тебе весело. Вот уже 5000 лет я живу в этой новой вселенной. Они пролетели так быстро, что я даже оглянуться не успел. На самом деле я ожидал, что это время будет очень скучным, но вместо этого мне было очень весело. Если первые 300 лет не забрали человеческую часть моей души, то эти последние 4700 лет точно забрали. И в основном эта честь принадлежит андалам, моей расе смертных. Хотя я попадал на индук приблизительно раз в 100 лет, они все равно узнают меня и почитают. Казалось, что они в глубине своих сердец знают, что именно я сделал возможным их рождение, что я их создатель, их бог. Должен сказать, что за прошедшее время я пережил несколько всплесков излишней эгоистичности и самолюбования, от которых матери пришлось меня вылечить. Самую малость. Но 4700 лет люди поклонялись мне, а это значит, что последние остатки моей жизни смертного индуса из далекой вселенной исчезли. Я сохранил воспоминания, но больше не был прежним человеком. Мое бессмертие, моя божественность наконец взяли верх. Я перестал стареть, когда мне исполнилось 300, и выглядел примерно на 25-30 лет. Тем временем моя естественная физическая сила значительно замедлилась в своем росте. За эти 5000 лет я достиг 90-го класса без всяких усилителей. Но я все равно тренировался, не хотел успокаиваться. Чхэ и Кали были в порядке, сами справляясь с большинством дел индука. И пока что, поскольку развитие только-только началось, работы было немного. Они просто отправлялись к разным племенам каждые несколько лет, обучали некоторым базовым навыкам, а затем отступали, чтобы наблюдать за смертными. Мать упомянула, что слишком быстрое обучение молодой расы может быть опасным, и наблюдатель планеты Улана обязательно предупредит нас об опасностях вмешательства в естественную эволюцию. Улана была неожиданностью. Я не думал, что она будет искать меня, но она это сделала. Она почувствовала, что я уже встречал другого представителя ее вида, Уэту, и позволила мне почувствовать ее. Однако за все эти годы я встречал ее только 4 раза, и один из них был, когда я очищал планету. Итак, сначала сестры научили андалов собирать пищу с деревьев. Спустя несколько десятков лет жизни вегетарианцев девочки научили их разводить огонь, а еще через несколько лет – точить палочки. Теперь, 4700 лет спустя, они начали охотиться на мелких животных и употреблять их в пищу. Однако, готовить их они пока не научились, и приручать их тоже пока не пробовали. Чхэ и Кали очень хорошо восприняли свою божественность. Мы единодушно решили сделать наш престол в той самой пещере, в которой мы впервые встретились. Используя магические навыки, которые я для этого отрабатывал, я создал карманное измерение. Это было нелегко, но я не зря был старшим богом. Карманное измерение, которое мы назвали Андалок, земля андалов, имела вход в пещере, которая сама находилась примерно в 3 километрах над уровнем земли. Оно было напрямую связано с моим семенем жизни, которое подпитывало его магией по мере необходимости. Измерение Андалок само по себе было небольшим, но достаточным, чтобы построить дворец. Но самое главное, измерение было местом, где сестры были наиболее сильны. На самом деле, сил у них было пока еще маловато, так как они были молодыми богинями, и им было куда расти. Я сам был самым сильным на Донне, а в Вандалаке у меня был абсолютный контроль над моей магией. Во дворце в Вандалаке было три крыла, по одному для каждого из нас. Среднее занимало Кали, так что сестры могли оставаться вместе, когда меня не было рядом, что случалось часто. Дворец был полукруглым, и в тронный зал можно было попасть из всех трех наших крыльев. В тронном зале было по три трона для каждого из нас. Мой находился посередине и был больше двух других. Троны мы создали очень удобными. Какой смысл в магии, если не использовать ее, чтобы сделать свою жизнь более комфортной? Помимо тронов, в зале было несколько пустых доспехов, в основном для галочки, но в чрезвычайных ситуациях их можно было использовать в качестве пехотинцев. Еще там было озеро наблюдения, через которое можно было следить за происходящим на планете. Наряду с этим существовал уменьшенный глобус планеты. Озеро было удивительным инструментом наблюдения, но имело ограничение видимой области. Глобус же показывал события в любой точке планеты. Поскольку у Кали также был небольшой дар эхолокации, мы с ней использовал глобус больше всего. У Кали также было небольшое озеро наблюдения в ее собственном крыле, чтобы она могла единолично следить за событиями. Конечно, обе сестры могли управлять устройствами для наблюдения. Невозможно быть богинями, не зная о бедах, приближающихся к вашей планете. Как-то они сказали мне, что чувствуют себя одинокими и хотят либо создать больше богов, имея в виду, чтобы я стал отцом, против чего я был в общем-то не против, но пока еще не был готов, или испытать нескольких смертных, а затем возвысить их. В смертных уже есть моя божественная сущность, так что вознесение не будет проблемой. Это было более 5 веков назад, а мы до сих пор не определились с этим вопросом. Мы все еще думаем об этом. Вот, пожалуй, и все. Если не считать создание измерения, защиту планеты время от времени от групп наемников и еще одно вторжение брудов, у нас были в основном спокойные 5000 лет. По крайней мере, по сравнению с тем кошмаром, через который я прошел в первые 300 лет своей жизни. Я рассказал девушкам о своем небесном наследии и замене камня силы около 3000 лет назад, решив, что 2000 лет вполне достаточно, чтобы начать доверять им. Понятно, что они были расстроены, и мы не разговаривали год или два, но в конце концов помирились. Они поняли мои доводы, но все равно были расстроены тем, что мне понадобилось 2000 лет для полного доверия. Они замечательно ко мне относятся и не могут злиться на такого милашку, как я. Я водил их на Донну и разрешил им навещать ее, если им нужно развеяться. Но я предупредил их, чтобы они не приводили туда никого, даже других богов, без моего явного разрешения. Донна была частной собственностью, я ни за что не хотел потерять ее. Я по-прежнему в основном проводил время на Донне, так как я все еще не мог оставаться вдали от планеты более 10 лет. Но время от времени я посещал Землю, ходил по барам, пил с женщинами и спал с бутылками. Как в старые времена, иногда девушкам нужна была передышка, и я отправлял их на Землю, чтобы они могли устроить себе пару выходных, оставаясь охранять индук. Несколько раз они проводили отпуск на Донне с моей мамой, а я, опять же, охранял индук и пытался не дать андалам покончить с собой. В любой момент времени, по крайней мере, один из нас троих находился в Вандалаке, чтобы следить за планетой. В течение нескольких лет мы приглядывали за планетой втроем. Земля же стала для нас местом отдыха. Даже другие боги, которые поначалу относились к сестрам настороженно, постепенно привыкли к их присутствию. О, были, конечно, проблемы, вроде того, что у Кали было то же имя, что и у другой богини, но до драк дело не дошло, только словесные разногласия. Покачав головой, я сосредоточился на своей броне. После 4700 лет исследований карманных измерений, божественного вида и данных, записанных моей броней с помощью Санни, когда я разбирался с небесными яйцами на Земле и Индуке, я наконец-то приступил к практическим шагам по обнаружению входа в мое собственное измерение. У каждого целестиала есть карманное измерение, с которым он тесно связан. У мамы Мадонны было такое, у мертвого Джейсона, который еще не переварился даже 10%, было такое, и даже у двух небесных яиц. Так что мне казалось очень неправильным, несправедливым, что я не могу получить доступ к своему. Я его чувствовал, конечно, но доступа к нему не было. Сначала я подумал, что должен пройти какое-то испытание, чтобы увидеть его, или еще что-то подобное. Но ничего не происходило, что могло бы испытать мою небесную часть, кроме того единственного Целестела, который пришел сюда. Так что, если и будет испытание, мне ждать его слишком долго, и никаких значительных видений у меня по этому поводу не было. Я вернулся к своим исследованиям карманных измерений и экспериментам по созданию их с помощью космической энергии. Каждый мой эксперимент был неудачным, измерения рушились прежде, чем я мог войти в них, не говоря уже о том, чтобы развить их должным образом. Я мог достаточно легко создавать карманные измерения, просто они не были моими, как предполагалось. Я не сдавался и собирался попробовать кое-что еще. Надев свою броню, коснувшись ее груди, я открыл глаза и увидел слабые показания космической энергии, которые броня обнаружила в ходе моего последнего неудачного эксперимента. «Санни, держи огнетушитель наготове. Не хочу рисковать, как в прошлые 39 раз», – пробормотал я, оглядываясь на летающие вокруг щупальца. «Я очень надеюсь, что Санни никогда не откроет для себя хентай». Покачав головой, я сел на землю и сосредоточился. Камень силы медленно переместился из своего положения, которое изначально было в кармане возле моего бедра, и приблизился к моей левой руке. Внутри доспехов камень касался моей голой кожи, но я даже не поморщился от этого. Я действительно привык к энергии камня, так что это больше не причиняет мне боли. Я мог бы использовать его в течение нескольких дней и не получил бы даже небольшого ожога. В этом суть целестиалов. Я великолепен. Впрочем, стоит вернуться к задаче. Взяв камень силы в руку, я сжал кулак и сосредоточился на себе. Все это время я пытался грубой силой открыть свое измерение или создать новое, используя только свою космическую энергию. Но теперь я собрал свою космическую энергию, используя камень силы для ее подпитки и здоровую дозу магии намерения, чтобы попытаться попросить измерение открыться. В течение нескольких часов я сидел, подпитывая своей магией и космической энергией заклинание, которое я творил, чтобы открыть свое измерение, а заклинание продолжало поглощать различные энергии, не давая ни положительного, ни отрицательного результата. Наконец, спустя более 5 часов после того, как я начал, я почувствовал щелчок где-то внутри себя и изобилие космической энергии вокруг. Открыв глаза, я увидел удивительную картину. «Ха!» — крикнул я, ликуя, и оглянулся вокруг. Я сидел на троне, как раз подходящего мне размера, а вокруг меня были голубые облака, которые колыхались под воздействием ветра. «Подождите чертову минуту», — пробормотал я, внимательно глядя в сторону облаков. «Это был огонь, это мой синий огонь, так вот откуда оно взялось. Черт возьми, я в своем измерении». Я покружился вокруг себя, воспринимая все вокруг. Трон был блестящего черного цвета и выглядел сделанным из какого-то неизвестного металла, из него же была сделана и поверхность. Ширина поверхности составляла меньше 100 метров, так что она была не такой уж большой. Повсюду вокруг себя я видел яркое голубое пламя, более интенсивное, чем то, которое я могу вызвать с помощью анимаса. Помимо огня и поверхности, там было просто изобилие космической энергии. Я чувствовал, что каждая частица космической энергии, которую я когда-либо собираюсь использовать, исходит отсюда. Часть ее хранится в моем теле, но пополнение происходит из этого измерения. Мое измерение не совсем то зрелище, на которое стоит смотреть. Ну, здесь никто не ухаживал за ним, так что неудивительно, что это не рай, прошептал я, медленно проводя рукой по подлокотникам трона, чувствуя металл. Внезапно я остановился и распахнул глаза. Я встал, повернулся лицом к трону и прошептал: «Черт возьми, это неожиданно, но как раз то, чего мне не хватало». Трон и поверхность вокруг него вообще не были отшлифованы. Они были сделаны из металла, единственного металла, более восприимчивого к магии, чем адамантий. «Уру», – прошептал я в благоговении. Я узнал его, потому что видел молот Тора в действии. Под воздействием мысли Уру подо мной поднялся и принял форму моего топора. Взяв его в руки, я размахнулся им в сторону трона, моего небесного престола, и получил ожидаемый результат. С грохотом топор ударился о трон и тут же разлетелся на 100 частей, а на троне не осталось ни царапинки. Черт, даже ручка превратилась в пыль от силы моего замаха. Как и ожидалось, Уру полезен только тогда, когда он правильно выкован с помощью магии. Трансмутация не сделает оружие мощным, и манипуляции не имеют значения, подумал я, создавая еще один топор, на этот раз добавляя к нему чертову тонну магии. На этот раз, когда я нанес им удар, топор сломался, но от него отвалились гораздо более крупные куски, а рукоятка осталась прежней. А трон по-прежнему невредим. Трон не был выкован при помощи магии, но это центр моей небесной силы, ядро моей небесной силы, что не уступает зачарованным вещам. Чувствуя, как ветер обдувает мое открытое лицо, я улыбнулся и прошептал: «Спасибо, мама. Я знаю, что ты каким-то образом приложила к этому руку. Моя мама, Мадонна, провидица. Целестиал, который мог видеть прошлое, настоящее и будущее. Много будущего. Она определенно позаботилась о том, чтобы я получил этот металл, и я знаю, как это сделать». Синее пламя было огромным намеком на это, и Уру просто попал в самую точку. Моя мать специально выбрала старую звезду, чтобы родить меня в ней. Она хотела, чтобы у меня был Уру, созданный во внутреннем ядре звезды, когда она приближалась к своей смерти. Мать выбрала голубого карлика, самую редкую из всех звезд. Я знал это из данных, которые дал мне Санни. «Какие они?» – спросите вы. «Вы знаете звезды, которые являются красными карликами. Они маленькие, а этот был чуть больше Юпитера. Когда эти звезды исчерпывают свой запас водорода, они буквально горят ярче, становясь голубыми, а затем и белыми карликами. Однако, поскольку красные карлики живут долго, голубые карлики встречаются нечасто. Вселенная едва ли достаточно стара, чтобы в ней было много голубых карликов. Во всех галактиках между Землей и Донной есть только несколько сотен таких звезд, и Мадонна нашла одну рядом с Землей, причем одну из старейших. Это был умирающий голубой карлик. Определенно, это не было случайностью. Кто-то очень хотел, чтобы я поглотил эту звезду, и использовал мать, чтобы дать мне ее. Наверное, королева Невера, сардонически подумал я про себя, вспоминая данные, которые Санни удалось откопать об абстрактной сущности. Там было немного, но Целестиалы располагали информацией почти обо всех космических тезисах, в том числе и о королеве Невера. Черт возьми, они даже изучали смерть в течение нескольких миллионов лет. Зная, что Уру полностью принадлежит мне, а измерение теперь мне доступно, я пока решил проигнорировать закрадывающиеся сомнения. Вытянув руку, я призвал часть Уру под собой и превратил его в бруски. Положив несколько брусков в броню, я заставил себя вернуться на Донну. Образовался белый портал, который я фактически не создавал, и ринулся ко мне, выбрасывая меня из измерения. Это было странно. «Как долго меня не было, Санни?» – спросил я, глядя на комнату на корабле, теперь уже лишенную щупалец. Санни появился в своей голографической форме и ответил: «5 часов 37 минут, сэр. Как прошла ваша поездка?» «Ха, дольше, чем я ожидал. К разнице во времени нужно привыкнуть или манипулировать ею. Но я не тороплюсь что-то делать. Я все еще молодой бог. Красиво, Санни. Просто восхитительно. Я достал для тебя чудо-металлу для испытания. Ты просто сойдешь с ума, Санни. Я хочу знать, как превратить его в оружие», — ответил я, положив один брусок Уру на стол, чтобы Санни взглянул на него, и вышел на улицу. «Я не могу использовать Уру сам по себе, иначе асгардцы объявят мне войну. Как бы то ни было, я не являюсь частью их пантеона. Топоры из адамантия мне позволено носить только потому, что их сделала сама мама. В Асгарде к ней относится не так почтительно, как на Олимпе». Оказавшись снаружи, я начал двигаться сквозь землю к ядру. Моему ядру. Я только что узнал, на что похож Уру, и подумал, что будет, если интегрировать его в свое ядро. Адамантий, небесный материал и Уру, это будет чертовски нерушимое ядро, если его правильно смешать. А девушкам нужно оружие. Я подожду, пока Санни закончит свои тесты, чтобы изготовить его. Примечание к части. Потом будет еще больший таймскип и начнется новая арка. Глава 51. Сюрприз. Санни, искусственный интеллект, который раньше находился на корабле Исана-Искателя, который был зарезервирован для Энсабахнур, Апокалипсиса. Сейчас он базировался на корабле моей матери, который теперь стал моим кораблем, давая мне знания всякий раз, когда я просил об этом или он считал меня достойным этого, в то время как корабль Апокалипсиса был уничтожен. Среди информации, которую он выдал мне, был краткий отчет об абстрактных существах: смерть, сила Феникса, Всевышний, Вечность, Королева Невера, лишь немногие из них, абстрактные существа, были воплощениями различных концепций в этой огромной мультивселенной. Королева Невера была воплощением всех возможностей, и именно она привела меня сюда. Почему, кто знает, но сильное чувство, подсказавшее мне всегда носить с собой камень силы, дало подсказку. Но это пока не важно. Сейчас речь о Санне. Последние 5 дней Санни сканировал волшебный, но еще не божественный, металл Уру. Уру формируется в сердцах звезд, приближающихся к своей естественной смерти. По крайней мере, я знаю это из фильмов, которые помню до сих пор. Как его нашли гномы Недавиллира, который является частью измерения Асгарда, я не знаю. Когда звезда приближается к своей смерти, ее внутреннее ядро начинает превращать нейтрони в этот материал, Уру. Но его немного, строго говоря. Насколько я могу судить по своим многократным визитам в тронный мир, как я называю свое измерение, количество Уру, которое удалось создать голубому карлику, составляет всего 21 478 литров. Это даже меньше 1% от объема виброниума на Земле и всего в 2 раза больше, чем у меня на Донне. Для сравнения могу сказать, что на создание молота Тора, Мьёльнира, ушло около 2-5 литров. Но 21 478 литров для меня более чем достаточно, если только я не захочу построить себе из этого замок, и даже тогда я могу использовать космическую энергию и увеличить его количество в разы. Однажды сформированный Ру каким-то образом становится волшебным, и его можно выковать только с помощью магии или космической энергии. И гномы имеют монополию на рынок Ру, а их единственным покупателем является королевская семья Асгарда. Теперь Ру был и у меня, но я никак не мог использовать его должным образом. Я не был кузнецом, а даже если бы и был, я не мог использовать оружие из чистого Уру без объявления войны или заключения договора с Асгардом. Вот почему я просматривал данные Исана и мамы о металлообработке. Для меня наличие этих данных стало неожиданностью. Хотя чему удивляться, Кнал выковал свое оружие и доспехи, полностью черные, еще до того, как родилась первая раса. Это было на удивление подробное исследование. Мама имела практический опыт в ковке оружия и, что самое важное для меня, в создании сплавов. «Сканирование завершено», — сказал Санни, заставляя меня отвернуться от дисплея передо мной. «Я вижу, как большой дисплей начинает прокручивать различные химические и физические свойства металла Ру. Я прочитал их, обращая внимание на наиболее важные вещи», такие как плотность металлической руды, которая составляла 232,7 грамма на кубический сантиметр. Хм, я ожидал большего, если честно. Значит, нейтрино очень сильно теряет массу при преобразовании в Уру, если цифры верны. Санни, начни проходить файл SMF314 по 317 и запусти программу, чтобы увидеть, можно ли превратить Уру и Адамантий в сплавы. Потребовал я, отворачиваясь от сложных данных об энергетических показаниях Уру. MF-314-317 содержат данные о смешивании различных металлов, материалов и так далее при ковке. Мне приходится обрабатывать много данных, не говоря уже о различных перестановках и комбинациях. Сам я до сих пор изучил только первые 10% файла MF-314. Когда программа запустилась, раздался звуковой сигнал. «Готово, сэр», — сказал Санни. «Расчетное время до завершения — 1245 дней. О, черт, удачи, Санни. Напиши мне, если я тебе понадоблюсь», — сказал я и ушел, оставив брусок Уру Санни. «Пора заняться металлообработкой. Ха, может, Чхэ заинтересуется, ведь она богиня солнца». С этой мыслью я телепортировался в Андалок, в свою комнату. Выйдя из дверей, я пошел к тронному залу. «Я вернулся», — крикнул я, входя в двери зала, и остановился, глядя на картину перед собой. Кали сидела на своем троне слева, а Чхэ справа, оставив трон между ними для меня. Но было еще одно дополнение, о котором я ничего не знал. Слева от Кали на меньшем троне сидела девочка лет 10. У нее была смуглая кожа и черные волосы. Она выглядела подозрительно знакомой и носила обтягивающий костюм, который, как известно, носит вечные. Обе сестры сейчас были одеты точно так же, так как хотели комфорта в собственном доме. «Привет, кто ты?» – спросил я, с любопытством глядя на девочку, а она, в свою очередь, смотрела на меня. Я услышал, как вздохнула Кали, и увидел, как она в отчаянии сжала нос, а Чхэ смотрела на это с нескрываемым весельем. Девочка нахмурилась, встала, приняла боевую стойку и произнесла: «Это ты ворвался в мой дом, незваный гость. Представься или приготовься умереть». Я просто продолжил смотреть на нее, не веря, что она только что угрожала убить меня, сидя в моем собственном тронном зале. По крайней мере, у нее есть яйца, но мне ее угроза кажется милой. Недовольная тем, что я просто пялился и отмахивался от ее угрозы, девушка направила на меня свою ладонь и выстрелила в меня очень плотным водяным шаром со странным сочетанием космической энергии и магии. Почти небрежно я отмахнулся от водяного шара, и он, не причинив никому вреда, врезался в стену. Я поднял бровь, глядя на Кали. «Манаси, остановись», — вздохнула Кали. Девочка, Манаси, воздержалась от повторных нападений и вместо этого повернулась к Кали с явным негодованием. «Но, мама, он вторгся в наш дом», — заскулила она. «Ну, такого я точно не предвидел». Распахнув глаза, я еще раз посмотрел на ребенка, на этот раз немного внимательнее. «Черт, Кали, у тебя появилась дочь? Я ожидал, что Чхая будет первой, у кого появится ребенок. Эй!» — возмущенно кричит Чхая, но мы оба игнорируем ее. Чхая немного более предприимчива, чем Кали. Самую малость. Нахмурившись, Кали увидела, как ее дочь открывает рот, чтобы закричать на меня, и сказала: «Хватит, дочь, не будь грубой, представься ему. Меня зовут Манаси, полубогиня, дочь госпожи Кали. Приятно познакомиться», — сказала милая девочка, серьезно глядя на меня. Она стиснула зубы, ее щеки покраснели. «Приятно познакомиться, Манаси», — весело улыбаясь, ответил я. «Меня зовут Тиас, король Ленделака и сын Гей». Мои слова вызвали у Манаси адскую реакцию. На мгновение она раскрыла шире глаза, а затем с глухим стуком упала на землю, а глаза ее закатились. Кали встала с трона, чтобы присмотреть за дочерью, и забрала ее в свои покои, оставляя меня с посмеивающейся Чхаи. «Ну и что это за история?» — спросил я, повернувшись к ней и изогнув вопросительно бровь. «Расскажи мне обо всем, что я пропустил за эти 45 лет». Указывая на огромный экран, который поднялся из-под земли, Чхая произнесла: «Для начала мы усовершенствовали озеро наблюдения. Теперь это монитор наблюдения. И мне кажется, ты мог это сделать несколько тысяч лет назад, чтобы мы могли видеть изображения разных людей одновременно». «Я мог бы, но что в этом интересного? Знаешь, вы тоже должны уметь импровизировать с магией», — пробормотал я, просматривая заклинания на зеркальном мониторе. «Ну что же, я был впечатлен». «Затем мы обе решили создать больше богов», — закатив глаза, продолжила Чхая. «Эй, а как же голос короля, следовательно, мой?» — спросил я, немного расстроенный этим. «Засчитали твой голос против. Результат – 2-1. Поскольку мы обе согласились, твой голос не имел особого значения. Извини», — махнула рукой Чхая, но кажется, что она действительно извинялась. Кивнув, я предложил ей продолжить, поэтому она сказала: «Ну, Кали стала первой, потому что ты знаешь, кого я хочу в отцы своему ребенку», — многозначительно глядя на меня, заставляя меня смущенно отвести взгляд, она продолжила: «Да ладно тебе, Тиас, я же не требую этого прямо сейчас». Я просто промолчал, уже сытый по горло этими обсуждениями. Чхая вздохнула: «Как ты понимаешь, Кали не могла спать со здешними смертными, и я тоже. Мы думаем о них, как о своих собственных детях. Кали отправилась на землю и переспала там с мужчиной, полубогом. Затем она вернулась сюда, а 9 месяцев спустя родилась Манаси, полубогиня, дочь Кали, с высокой предрасположенностью к водной стихии». Намеренно игнорируя тему собственного отцовства, я улыбнулся Чхэ и попросил: «Расскажи мне о Манаси». «Она умная, как Кали», — ответила Чхэ со вздохом, пробормотав что-то про идиотов мужчин. «То, что она тебя не узнала, не в счет. Она не такая сильная, как мать, но скоро станет такой. Я заметил, что она не сразу признала во мне бога», — фыркнул я и добавил: «И почему вы не сказали мне о беременности Кали? Или, по крайней мере, о рождении Манаси?» Я расстроился. «Манаси – первая из следующего поколения богов, и они должны были проинформировать меня, если не как небесного отца, то хотя бы как друга. Я мог бы быть здесь ради Кали, мог бы помочь в воспитании Манаси, в ее обучении». Чхэ смягчила взгляд, сожалея о сделанном, и мягко сказала: «Прошу прощения, Тиас, нет ничего, что могло бы оправдать это, но я могу сказать только одно. Кали хотела сделать тебе сюрприз. Твоя мать знала о Манаси, но Кали убедила ее сохранить это в секрете». «Но почему?» — спросил я, все еще расстроенный. «Знаешь, Кали любит тебя», — улыбнулась Чхэ. «Я знаю об этом, но также я знаю, что это просто поклонение герою, который спас их планету, и когда-нибудь это исчезнет». Чхэ фыркнула и добавила. «Сначала она стыдилась того, что изменила тебе, но она полюбила свою дочь. Ее противоречивые чувства сказались на ней, поэтому она не дала тебе знать. Она понимала, что рано или поздно ты появишься, но подумала, что ты не сможешь возразить ничего против Манаси, если увидишь ее, когда она уже вырастет. Глупая причина, и ты это знаешь», — сказал я, глядя на Чхэю. «Конечно», — пожала плечами Чхэ, — «но она только-только стала матерью. Для нее это был единственный способ защитить свою дочь и себя от твоего гипотетического гнева. Кстати, ты относишься к этому намного спокойнее, чем я ожидала. Я слышал рассказы о богах Земли, и они бы. Я даже не хочу думать, что бы они сделали. Я хочу злиться на нее, на тебя и даже на мать», — фыркнул я, откинувшись назад. «Но я понимаю материнскую любовь. Моя мама пожертвовала собой ради меня и даже сейчас помогает мне из-за завесы. Нет, я не стану обижать твою дочь, Кали». Кали, которая уже минуту слушала наш разговор, вышла из укрытия, села на свой трон и, держа меня за руку, встретилась со мной заплаканными глазами. «Спасибо, Тяс, и извини, что не сообщила тебе раньше. Подожди, что ты имел в виду, когда сказал, что твоя мама помогает тебе из могилы?» — спросила Чхэ, выглядя сбитой с толку. Мягко пожав руку Кали, я призвал Брусокуру и показал им. «Это мой сюрприз для вас обеих и причина, по которой я вернулся раньше. Кали, Чхэ, это Ру, самый магический поглощающий материал во всей вселенной, и в моем небесном измерении есть комната, в которой полно этого металла. Примечание к части. Выход новой главы переносится на 25. Сорри, мы редачим. Глава 52. Планирование. Ру», — спросила Кали, сосредоточенно щурясь на брусок в моей руке. Наконец, широко раскрыв глаза, она прошептала: «Металл, из которого ваши боги Асгарда делают свое оружие. Я думала, что он редкий». Посмеиваясь и уже переводя разговор на другую тему, я протянул ей брусок Уру, который она взяла крайне осторожно. «Уру – самый редкий материал во Вселенной, и асгардцы определенно израсходовали его больше, чем имеется у меня на данный момент. Но так уж случилось, что я родился в единственном типе звезды, в котором он формируется. Умирающей звезды. Он удивительный», — прошептала Кали, оглядывая металл и лаская его пальцами. «Что я могу сказать? Она бесполезно использовала сканирующие заклинания. Уру поглощает магические заклинания, направленные прямо на него. В Уру есть магия, и он впитал больше от Андалака. И это была всего лишь неочищенная руда Уру. Только подумайте, каким должен быть чистый Уру, не говоря уже о сплаве». Чхэ взяла брусок из цепких рук Кали и начала творить свои собственные заклинания, и я должен сказать, что горжусь ее успехами. Ее магия с каждым годом становится все лучше. Увы, как и в случае с Кали, брусок поглотил магию. «Это дерьмо поглощает мою магию», — вскрикнула Чхэ, немного взволнованная и обеспокоенная одновременно. Ее руки засветились, когда она начала нагревать брусок своей огненной силой, которую она получила от солнца. Взяв его у нее из рук, прежде чем она успела его уничтожить, я сказал: «Ну, да, это Ру, даже если сейчас это всего лишь руда, и в этом виде мы его использовать не можем. Конечно, ведь тупой болван и его отродье объявит нам войну», — пробормотала Кали, глядя на Уру с явной завистью на лице. Я фыркнул на то, как она обозвала Одина. Я сказал, что мы не можем использовать его в таком виде, а не то, что мы не будем его использовать вообще. Нельзя допустить, чтобы у первой дочери Андалака не было божественного оружия, когда она наконец станет богиней. При этом Кали и Чхэ широко раскрыли глаза, и я увидел, как у них обоих в глазах мелькнул огонек. «Как и чем я могу помочь?» — спросила Чхэ, немного посмеиваясь. «Вы же помните, что она богиня солнца. Да, она занимает значительную часть в этом проекте, и я бы не отказал ей, даже если бы мог. Мы втроем будем работать над этим, чтобы убедиться, что все вышло правильно. У Чхаи есть огонь, у Кали есть мозги, а у меня есть сила и справочник по кузнечному делу для чайников, написанный мамой. Их наказание будет позже. Я все еще немного сомневаюсь в своих чувствах, и, следовательно, мне нужно время, чтобы все обдумать. Конечно, Манаси я наказывать не буду. Я же не асгардец какой-нибудь. Я объясняю сестрам свой план. По крайней мере, я надеюсь, что это план. Уру очень прочный металл, созданный в сердце умирающей звезды, а также плотный, как руда, со средней плотностью 232,7 ГМЛ. После уточнения это число только увеличится. Наша первая задача будет состоять в том, чтобы найти температуру его плавления, а затем уточнить ее. Для богини Солнца и небесного старшего бога это займет всего несколько дней после того, как мы разработаем метод очистки, подходящий для руды Уру. Как только я получу доступ к очищенному Уру, я, вероятно, смогу трансмутировать более очищенный Уру для нас, как я сделал с Адамантием, или я смогу преобразовать Уру в моем измерении, чтобы он стал очищенным. Возможно, нам придется проделать этот процесс несколько раз, пока мы не улучшим Уру. Это всего лишь первый шаг, после которого последует процесс создания сплавов Уру и поиска наилучшего божественного сплава. Мы попробуем каждый магический металл, к которому у нас есть доступ, включая вибраниум, и даже некоторые неметаллические материалы. Магия работает таинственным образом, и если требуется какой-то зуб виверны, мы его достанем. Девушки достанут. Этот шаг будут выполнять Чхэ, Кали и Манаси, при посильной помощи Санни, пока я буду практиковаться в изготовлении оружия. И мне придется привести корабль сюда, пока будет делаться оружие. Третьим шагом будет создание оружия для каждого из нас с использованием нового сплава, что будет полностью моей работой. Чхэ, возможно, придется вмешаться, если я не смогу разжечь свое голубое пламя достаточно, чтобы растопить сплав металлов. Если я добьюсь успеха, добавлю к своим титулам титул бога кузни. Это будет завтра, а пока я собираюсь догнать девочек, а затем, надеюсь, еще раз встретиться с Манаси. Она потеряла сознание при первой встрече со мной. Через несколько часов мы собрались в столовой, разделившись перед этим, чтобы дать мне немного отдохнуть, а также позволив Кали поговорить с дочерью, которая проснулась, пока мы разговаривали. Тем временем Чхэ пошла готовить ужин из животных, на которых охотилась Манаси. Нам не нужно есть, а Манаси нужно. И, честно говоря, я привык к еде за эти 5000 лет такой жизни. Пропускать приемы пищи мне не вредно, но еда доставляет мне удовольствие, а сестры уже привыкли к еде, поэтому никогда не останавливались. Первые несколько минут мы молчим и поглощая еду, стоящую перед нами. Черт, кулинарные навыки Чхай определенно улучшились. «Итак, Манаси», — сказал я, нарушая тишину. Когда маленькая девочка посмотрела на меня с легким страхом в глазах, я спросил. Чхэ сказала мне, что ты любишь охотиться. Ах, какие хорошие были времена. Манаси заметно оживилась, понемногу теряя страх. Да, я люблю охотиться с луком и стрелами. Тетя Чхая научила меня этому, когда мне было 5 лет, лорд Тяс. Я тебе не нравлюсь, Манаси. Я нахмурился, изображая грусть. Не еет, закричала Манаси в ужасе, а затем, распахнув глаза, поняла, что только что имела в виду. Она покачала головой и сказала, я имею в виду, да. Ах, тогда, я тебе на самом деле не нравлюсь, спросил я, кладя руку на сердце, пока Чхэ посмеивалась над нами. Ты разобьешь ему сердце, Ману, сказала Чхэ, подливая масло в огонь. Я ты мне не нравишься, качая головой сказала Манаси. Не нравишься, да. Я не ненавижу тебя, но я недостаточно тебя знаю, чтобы любить тебя. Тут она кивнула сама себе, чувствуя удовлетворение от своих слов. Тогда почему ты называешь меня лордом Тясом? Твоя мать попросила тебя об этом? Я думаю, мне придется наказать ее позже. Я притворяюсь все еще обиженным. А, ну как мне еще тебя называть? Сделав паузу, она в замешательстве повернулась к Кали и спросила. Почему ты покраснела, мама? Тем временем Чхэ скрыла улыбку на лице бокалом вина, а Кали просто покачала головой, отрицая, что краснеет. Ну, ты называешь Чхаю тетей. Я, конечно, не совсем родственник твоей матери. Хаэм, почему ты не называешь меня Тясом? Нет нужды обращаться ко мне как к богу, ответил я Манаси. Но новый лорд Тяс, король Андалака, хранитель Индука и наш небесный отец, пробормотала Манаси, глядя на меня с недоверием в глазах. Боже, если бы только твоя мать и тетя помнили об этом. Я также старший бог Тяс с планеты Донна, небесный Тяс, хранитель и бог природы Индука. Я сделал глоток из своего кубка. Но, что важнее всего, я один из самых старых друзей твоей матери. Как ты думаешь, ей понравится, если ты будешь думать о ее друге как о незнакомце? Нет, пробормотала Манаси. Думаешь, она будет счастлива, если ты будешь продолжать называть меня лордом Тясом, хотя она этого не делает. Нет, снова пробормотала Манаси, перекладывая еду. Затем она подняла глаза. Но ты бог, а я просто полубог. Закончила она уже еле слышно. И какая разница? Я пожал плечами. Ты дочь Кали, и это все, что имеет значение. Я разрешаю тебе, нет, я настаиваю, чтобы ты называла меня Тиасом или дядей Тиасом, если хочешь. Манаси какое-то время думала, морщись, а потом кивнула. Глядя на меня и широко улыбаясь, она сказала, тогда я буду звать тебя Тя. Тиас звучит как имя старика, а ты не старый. Я зову твою мать тетей Геи, называть тебя дядей будет странно. Не стоит подпитывать его эгоизм, малышка. Ешь пока свою еду, сказала Кали, мягко увещевая дочь. Кивнув, Манаси возвратилась к еде, а мы обменялись веселыми взглядами. Она милая, Манаси или Ману, как ее называет Чхэ, и она намного умнее, чем я был в 8 лет. По крайней мере, в мои первые 8 лет. У нее уже приличный уровень магии для такого юного человека. Она станет великой волшебницей, когда вырастет. Я позабочусь об этом. Поставив небольшой невидимый барьер вокруг Манаси, который блокировал звук нашего голоса, я сказал, ей нужно пообщаться со сверстниками, желательно на земле. Как бы мне не хотелось обратного, кивнула Чхэ. Андалы еще недостаточно умны, чтобы разговаривать с ней. Может быть, через 100 000 лет или больше, но не сейчас. Я уже предвидела это, вздохнула Кали. Я попросила твою мать о помощи в этом отношении, когда она была здесь в последний раз. Но прошло несколько месяцев после ее отъезда, а никаких идей пока нет. Я некоторое время поразмышлял над этим, зная, что на Земле всего несколько молодых богов, и они, вероятно, даже не заговорят с Манаси. Боги любят полубогов только тогда, когда хотят удовлетворить свое либидо. Пожалуй, лучший вариант для общения – полубоги Земли. Прежде чем начать работу над нашим божественным металлом, я навещу мать. У меня есть одна идея, но мать лучше справится с ее воплощением. Что за идея? Вместе спрашивают Чхэ и Кали. Место сбора юных полубогов. Место, где они смогут тренироваться, играть и просто заводить друзей. И кто лучше справится с этим местом, чем богиня-мать? Ответил я с самодовольной улыбкой на лице. Знаете, я очень горжусь этой идеей. Парк для детей полубогов, где даже Манаси сможет играть, и она определенно будет гармонировать с ведическими полубогами. Это и есть твоя хорошая идея, ха, засомневалась Чхэ, бормоча себе под нос. Прежде чем я успел выразить свое негодование, тихий голос спросил, почему вы секретничаете? Мама, ты сказала, что говорить о ком-то по секрету неприлично. Честно говоря, эта фраза возникла из ниоткуда, когда Манаси смотрела на нас широко открытыми глазами, полными слез. Пока Кали утешала свою дочь и кое-что ей объясняла, я откинулся назад, покончив с едой. Манаси, порождение разума, умная дочь полубога, которая определенно скоро присоединится к нам как богиня. Хех, мне придется добавить еще одного человека в список людей, которых нужно защищать. А может ни одного, если судить по выражению лица Чхай. Черт, мне снова придется отправиться к маме за советом. Она определенно разозлится на меня за то, что я не приходил раньше. Надеюсь, не слишком разозлится. Но когда мне так везло, с другой стороны, у меня тоже есть к ней претензии. Эх, надо было остаться на Донне и самому работать над металлом. От женщин одно беспокойство. Глава 53. Сомнения. Пробездельничав несколько дней на Индуке, научив Ману некоторым трюкам и понаблюдав за андалами, я отправился на землю. Манаси загрустила, но плакать не стала, считая себя практически взрослой. Чхэ вела себя как Чхэ, а Кали радовалась, что если все пройдет хорошо, у Манаси скоро появятся новые друзья. И вот сейчас, после долгих разговоров с мамой, я развалился на шезлонге, а мама устроилась неподалеку от меня. Я вздохнул, вспоминая наш с Чхэ разговор перед тем, как я ушел сюда. «Что-то не так?» – спросила мать, как-то обеспокоенно и смиренно одновременно. «Ничего, мама, как тебе удается так точно встревать со своей заботой?» Огрызнулся я на нее, почти не двигая шеи. Я нашел удобное положение и хотел продержаться так хотя бы несколько минут, не двигаясь. «Говори, сынок», – мягко подтолкнула мать. Чхэ еще раз спросила меня о ребенке, я опять тяжело вздохнул. 3 раза за последние 5 дней, хотя обычно такое бывает не чаще 5 раз за столетие. Разве она просит о чем-то плохом? Она не ждет от тебя предложения руки и сердца пока. Ты хочешь ребенка, Она хочет ребенка. Вы оба выросли и нравитесь друг другу. В чем проблема? Спросила мама, как всегда, видя меня насквозь. Конечно, я хочу ребенка, мама. Я очень хочу стать отцом. И я бы хотел, чтобы Чхэ родила мне детей. Она хороший друг. Но ты знаешь, почему это пока невозможно? Сначала я кричал, но к концу моей речи голос стих. А я крепко впился в шезлонг руками. Вздохнув, мать села рядом со мной. И почему же ты не можешь стать отцом, Тяс? Да, причины мне известны, но я хочу, чтобы ты их озвучил. Она взяла меня за руку. Ты уже знаешь, я закрыл глаза, а затем глубоко вздохнув, продолжил. Кнал, Орда, Целестиалы, Темные Целестиалы, Безумные Целестиалы, Один под всем, Первый Небосвод, Сущности, я знаю о них из своего прошлого, видения или благодаря Санне. Еще Танос, прошептал я про себя, хотя лично для меня он не представляет большой угрозы. Слишком много угроз для Вселенной, для мультивселенной, мама. Все они представляют угрозу для жизни моих будущих детей, моей семьи. Вот почему у меня нет детей полубогов, несмотря на то, что я спал с тысячами женщин. Я не хвастался, я не стыдился этого, но и не гордился особо. Это просто счастье, что ни одна девушка еще не забеременела от меня, потому что я бы немедленно сделал своего ребенка богом, а затем в одиночку создал пантеон, в который вошли бы остальные мои дети. Честно говоря, мама сделала примерно то же самое, а Атум чуть было не сделал. Мою руку сжали, я повернулся к матери, которая прошептала: «Это не твоя ответственность, Тяс, а у меня такое ощущение, что я родился для этого», сардонически пробормотал я, не чувствуя достаточно сил, чтобы говорить громче. «Думаешь, Мадонна родила тебя, чтобы ты мог победить этих врагов, чтобы ты мог сражаться вместо нее?» Спросила мама, на что я неуверенно кивнул. Честно говоря, я много раз задавал себе этот вопрос. Я знаю, она любила меня, но была ли любовь единственной причиной моего рождения, или я здесь, чтобы выполнить какое-то задание для королевы Невера? Похлопав меня по спине, мама притянула меня к себе, обняла и сказала: «Мы были вместе с Мадонной полмиллиона лет. Она знала об опасностях, грозящих мне и тебе, больше, чем ты, и она беспокоилась, точь в точь, как ты. Она постаралась дать тебе множество преимуществ не для того, чтобы ты сражался вместо нее, а для того, чтобы мог защитить себя, если на тебя нападут, чтобы ты жил мирной жизнью, не беспокоясь все время о существующих угрозах». Я внимательно слушал мать, в глубине души уже зная это, но не веря до конца. «Она любила тебя, Тяс, мать отстранила меня. Я люблю тебя, и я не воспитывала тебя параноиком, который постоянно оглядывается в поисках врагов, а ведь они могут не появляться столетиями. Я ничего не могу поделать, мама. Мои видения почти никогда не приходят вовремя, я не успею подготовиться к нападениям. Кнал может сегодня вырваться на свободу, а я этого даже не узнаю. Как я могу подарить Чхэ ребенка, младенца, если завтра им будет угрожать опасность, а я буду в неведении?» Все еще не убежденный, я продолжал спорить. «Конечно, враги никуда не денутся, пожала плечами мама, и тебе придется защищать от них свою семью, а я помогу тебе в этом. Но бояться продолжить свой род, не выход, Тяс». Я промолчал, а она вздохнула. «Ты не обязан прямо сейчас бросаться оплодотворять Чхаю, но тебе уже 5000 лет. Тебе не кажется, что ты уже достаточно защищенный, можешь пожить в свое удовольствие? Я и так жил без забот, мама», я нерешительно продолжил спор, вытирая глаза. «На самом деле, я не плакал, у меня там песок».